Служба шерифа графства Пендлтон, штат Орегон, 14 мая, 9:40. Лора стояла в небольшой комнатке перед окном, за которым сидела Рита Рэтчел. Со стороны Риты окно выглядело как обыкновенное зеркало. Рита ожидала своего адвоката, хотя по ее виду трудно было сказать, что она вообще кого-либо ждала. Скорее, она пребывала в шоковом состоянии. Не говорила, ничего не просила, ничего не требовала, просто сидела, уставившись в одну точку в пространстве. Ее волосы свисали неухоженными прядями, а на лбу виднелся пластырь телесного цвета, скрывавший небольшой порез от стекла. Под глазами залегли нездоровые тени. Рита разительно изменилась за те несколько часов с их последней встречи. В комнату кто-то зашел, это оказались Майкл Тонио и окружной прокурор Элтроп. «Хотите — верьте, хотите — нет, но мне ее даже жалко», — сказал прокурор, заглядывая через стекло вместе с Лорой. «Замужняя женщина, мать двоих детей, отличный врач. Не понимаю. Помешательство какое-то? Откуда вдруг такая вспышка жестокости? За последнюю неделю я подписал 5 ордеров на арест лиц, обвиненных в особо жестоком обращении со своими родными. Все вполне приличные люди. Возраст от 15 до 30. А один мальчуган на глазах у родителей сунул соседскую кошку под газонокосилку. Тех чуть удар не хватил». Элтроп, мужчина лет 40, из тех, для кого должность окружного прокурора — венец всей карьеры, вздохнул, расстегнул пиджак на пухлом животе и упер руки в бока. — Вы будете присутствовать на предварительном допросе? — спросил он, обращаясь к Лоре. — При виде меня у нее начинается истерика. Думаю, будет лучше, если я посмотрю все отсюда. — Ее муж приехал? — Нет, но он на пути к Пендлтону. Предвижу нелегкий разговор. Фрэнк Рэтчел заведует здешними фабриками Оксикарт Фармасютикал. Имеет вес в некоторых кругах. — А вот и мистер Беркович, — прокомментировал прокурор появление адвоката Риты в комнате за стеклом. Адвокат положил на длинный стол пухлый портфель и многозначительно посмотрел на зеркало со своей стороны. — Ну что ж, пора. Вы идете, мистер Тонио? — Да, одну секунду, — кивнул Майкл, и когда Элтроп вышел, приблизился к Лоре. — У тебя есть какие-то предположения относительно того, почему Рита хотела тебя сбросить с моста? — Ни малейших. Я сама все время об этом думаю и ничего не могу понять. Рита постоянно повторяет, что ты в чем-то виновата. Вы же были знакомы когда-то? Слишком когда-то, чтобы за что-то мстить. К тому же Рита не из тех, кто способен на решительные поступки, особенно на такие. Может, она хочет от чего-то отвлечь наше внимание и инсценировала нападение? Ты не был со мной в машине в тот момент. Я впервые пожалела, что не позаботилась о завещании. Происходит что-то серьезное, Майкл. И это что-то не ограничивается вспышкой жестокости у Эда Салливана. Рита с этим как-то связана. Вольно или невольно, не знаю. И Лора снова пристально посмотрела на бывшую школьную подругу, сидевшую с отсутствующим видом рядом с адвокатом. «Мне бы хотелось сразу заявить от имени своей клиентки, джентльмены, что она не признает себя виновной и намерена подать встречный иск против агента ФБР Лоры Квентин, устроившей пальбу по ее машине. Действия моей клиентки, спровоцированные обычной дорожной аварией и рядом неблагоприятных обстоятельств, и уж никак не злым умыслом». Адам Беркович со снисходительной улыбкой обвел взглядом собравшихся в комнате. «Вот как?» — улыбнулся Элтроп. «Что подразумевается под неблагоприятными обстоятельствами?» Эллен Марчинсон, помощник окружного прокурора, молча подала своему шефу папку. Майкл Тонио, сидевший не за столом, а у стены, как раз напротив зеркала, сложил руки на груди и, казалось, потерял к происходящему всякий интерес. Ну, во-первых, неблагоприятные погодные условия. Накануне прошел дождь, и дорожное покрытие было скользким. Во-вторых, надо принимать во внимание состояние моей клиентки, когда ее машина перестала слушаться управления. Ну, конечно, она так перепугалась, бедняжка, что вместо тормоза нажимала все время на педаль газа, — заметил Майкл. Протестую против неуместной иронии, мистер Тонио. У нас здесь не балаганное представление. Лейтенант, воздержитесь от замечаний, не относящихся к делу, по которому мы здесь собрались, — спокойно сказал окружной прокурор. — Миссис Рэйчел, с какой скоростью вы ехали? — тут же задал вопрос Майкл, подходя к столу. Наступила напряженная тишина. — Миссис Рэйчел, вы слышали вопрос? Рита вздрогнула и посмотрела на лейтенанта долгим, бессмысленным взглядом. — Я не помню. Что-то около 80 миль в час. Ее голос, казалось, потерял все свои индивидуальные особенности. Была ли ваша машина исправна? Протестую. Моя клиентка не может объективно судить о техническом состоянии автомобиля. Тут же вмешался Беркович. Если она заводится, то я считаю ее исправной. А что вы делали в такой час на дороге? Протестую. Вопрос не относится к делу. Следствие, которое вытекает из него, бездоказательно и субъективно. Когда вы почувствовали, что теряете управление, что вы предприняли? Наверное, затормозило. А на каком расстоянии находилась машина агента Квентин? Прошу изменить форму вопроса. Моя клиентка не знала, что в машине находилась именно агент Квентин. Хорошо. Согласно показаниям агента Квентин и данным экспертизы, задняя часть кузова Форда, на котором ехала агент, подверглась значительной деформации из-за нескольких сильных ударов. Характер следов и остатки краски позволяет с уверенностью сказать, что удары производились автомобилем Nissan Patrol. По отпечаткам тормозного пути было установлено, что тормозил именно Форд. Тормозил вплоть до самого моста на шоссе номер 95. Что вы на это скажете, миссис Рэйчел?